Как примирить горчайшее со сладчайшим, горечь жизни земной с радостью огненных достижений? Только полным доверием к водящей руке. Но прежде чем достичь, сколько раз ухитриться ведомой и огорчиться, и омрачиться, и недовольство явить, и посетовать на того, кто ведет? Не от мудрости это. Символ многострадального Иова был бы хорош, если бы этот страдалец явил больше огненности, больше активной сопротивляемости, больше воинственности духа, но Иов не воин. А я воинов вас видеть хочу, отважных и смелых, и стойких, роптать не умеющих, готовых всегда поднять меч за дело владыки. Такие страдальцы, как Иов, сейчас не нужны. Нужна ярая огненность духа, могучая и сдержанная, и готовая к действию. Воины духа нужны мне, в сердце которых пылает накопленный огни, собранный борьбой и трудом.